Глава 22. Смотрю на мужа и не могу понять, что именно ощущаю в этот момент. Смесь огромного количества эмоций и в то же время ничего. Необъяснимо. Со мной такое впервые. Сказать правду? Я думала, будет острее. Сейчас мои чувства близки к равнодушию. Видимо, слишком больно он мне сделал. Перегорела, устала страдать. Боль внутри, подобно маленькому тлеющему угольку, служит напоминанием о случившемся. Уголек — моя вера в родных людей. Нет у меня их. Совсем. После их жестких уроков я навряд ли кому-то смогу доверять всецело. Я даже на форуме читала истории девушек, переживших подобные варварские предательства. Прочла и ужаснулась. Кто-то спустя десяток лет не восстановился. Годами девушки живут, изводя себя и попытками разобраться в случившемся. Я так не хочу. Плевать на причины и мотивы предателей. Забыть и жить дальше. Поэтому и хочу уехать. Я себя знаю прекрасно. Буду каждый день вспоминать и гадать. А не проводит ли муж исследования в чьих-то трусах? А почему он на работе задерживается? Не хочу. Ада, чего ты молчишь? Не сводя с меня взгляда, Миша делает еще один шаг в мою сторону. Непроизвольно пячусь назад. Не совсем понимаю, что происходит, зачем он выключил освещение, о чем говорить в темноте. Да и вообще в нашем общении смысла не вижу. Чем он дальше, тем лучше. Надо выдохнуть и взять над собой контроль. Умом понимаю, слабость показывать нельзя. И все же чертовски нервничаю. Вспоминаю тот день, когда только благодаря Валентину Федоровичу смогла квартиру покинуть. Я тогда по-настоящему испугалась. Пропусти. Выдавливаю, борясь с желанием зажмуриться. Делаю жест рукой, мол, в сторону отойди. Кто бы знал, как они мне все надоели. Устала подстраиваться под каждого. Делаю шаг в сторону выхода, но Миша ловит мою руку. Тянет на себя, заставляя повернуться к себе лицом. «Ах, детка, сколько ты еще будешь обижаться и дуться?» Проникновенные нотки в его голосе звучат неуместно. «Повыделывалась, поигнорировала меня и хватит. Можешь считать, я все понял. Соскучился по тебе безумно». Наклонившись немного, касается своим дыханием моей кожи, отчего горячая волна жара прокатывается по позвоночнику. «Я знала. Знала, что мне не стоит здесь быть». Свободной рукой тянется к моему лицу, желая к щеке прикоснуться. В этот момент я окончательно отмираю и, что есть сил, отталкиваю его от себя. Очумел? Неизвестно где и в ком твои пальцы лазили. Едва не выкрикиваю. Передергивает. Обычно я себе не позволяю вольностей в виде показательных сцен. Но сейчас поблизости нет никого. Да и плевать, мне уже просто плевать. Не замечала раньше за Мишей такого тупизма. Думал, появится в поле моего зрения, и я растаю, кобель. Проваливай, повторяю, поняв, что смогла немного его дезориентировать. Я тебе все сказала. Мое желание развестись никуда не делось. Хочешь с Алисой? Будь. Хочешь найти себе новую девку? Вперед! Главное, от меня отвали. Ничего о тебе знать не хочу. С каждым словом распаляюсь все больше. Представляю, на какую фурию сейчас похожу. Немного неловко за себя, но что поделать, если помощи ждать неоткуда. На ощупь нахожу дверь в уборную и настежь ее открываю, чтобы немного света пустить. Так мне будет комфортнее. Случайно свою руку дверным полотном задеваю, ощущаю легкое жжение. Замечаю, как Миша ошарашенно таращится на меня. Думал, что я, как его мама, буду терпеть постоянные измены и прощать их за новые цацкие тачки? Нет, еще раз нет. Мы с ним обсуждали когда-то давно, и я предупреждала. Для меня подобное неприемлемо. И правда, дуреха. На что я рассчитывала? Ада, своим упрямством ты только себе хуже делаешь. Рявкает на меня спустя несколько секунд. «Ты не представляешь, что тебя ждет, если откажешься мириться со мной!» намекаешь на то, что ты ад для меня устроишь. По сути, он это уже сделал. Барахтаюсь по инерции, дна не видя. Я не об этом, дурная. Ты хотя бы знаешь, как оно просыпаться среди ночи от невыносимых кошмаров, когда тебя во сне паникой неконтролируемой накрывает. Ты захотел поиметь мою сестру и не стал отказывать себе в удовольствии. А я с этим теперь жить должна. Выражение лица Миши внезапно меняется, словно его по лицу ударяют. Может быть, мне кажется, но на долю секунды я вижу что-то болезненно острое. Сожаление? Давай попробуем заново. В его исполнении фраза звучит так легко, словно у него пирог из печени получилось. Какой же ты! Не могу слов подобрать. Миша обеими руками ерошит волосы и приглушенно ругается. Иногда с тобой, Ада, так сложно общаться. Так и не надо общаться со мной. Я тебя об этом и прошу ведь. Нас разведут, и продолжишь общаться со всеми легкодоступными бабами. Не вижу проблемы. Он не скрывает своего раздражения. Хватает меня за плечо, встряхивает так, что я едва на ногах удерживаюсь. Теряю равновесие на чертовых высоких шпильках. Тебе нельзя со мной разводиться. Это опасно. В тусклом свете его желваки едва различимо подрагивают. О чем он говорит? О Корееве? Не думаю, что этот бандит успеет узнать о том, что я разведусь, до того, как я уеду в другую страну. Мне с тобой жить опасно. С ума сойду быстро. Негромко мысли свои озвучиваю. Ада, я серьезно. Дай мне еще один шанс. Хочешь, я куплю тебе какой-нибудь спа-центр. Делом займешься. А если не передумала, то можешь учиться пойти. Ты ведь хотела. Поражаюсь широте его жеста. Вот только поздно. Он поступает именно так, как я и жду. Предлагает купить мое время. Вот только зачем это мне? Прожить в браке еще лет 10 и развестись в итоге, предварительно заработав себе кучу болячек. Ты сам понимаешь, насколько это смешно и... Замолкаю на полуслове, замечая движение за спиной мужа. Ада, луковка моя, ты скоро? Наиль щелкает выключателем. В коридоре загорается свет, и я вижу его улыбку сияющую. Бог ты мой! Его появление, естественно, заставляет меня нервничать еще сильнее. Указательным пальцем касаюсь кончика носа. Тру его неосознанно. Это из-за волнения. Думала, что мне давно удалось избавиться от этой вредной привычки — касаться лица без повода. Миша в недоумении оборачивается. Мысленно прошу Вселенную время остановить. С одной стороны, Наиль очень вовремя, но с другой... Сейчас здесь такое начнется. Мы смотрим с Гимаевым друг другу в глаза. Беззвучно прошу его глупости не делать. Куда там? В очередной раз он все по-своему делает. Воспользовавшись замешательством моего мужа, уверенной походкой направляется к нам, на ходу оттесняя меня и пряча себе за плечо. Я не сопротивляюсь. «Ты уже рассказал мужу о нас?» спрашивает то ли с иронией, то ли с вызовом.